«Заходи, Рахманов», — позвала сидящая за столом Сергеевна. «Извиняй, но, похоже, что все места заняты», — усмехнулся Евгений, проходя мимо меня. Отвечать я ему что-либо не стал, просто прошел мимо и зашел в кабинет, закрыв за собой дверь. «Присаживайся, Рахманов», — сказал Игнатов, и от него шло ощущение, словно он уже одной ногой за пределами этого кабинета, как если бы дальнейшее его решение было бы уже принято. По крайней мере, он для себя что-то определенное уже решил. «Итак», — произнесла Светлана Сергеевна, не отрывая глаз от лежащих перед ней бумаг, «ты у нас последний, так что предлагаю закончить с этим делом побыстрее». Она перевернула страницу и принялась читать. «За 2 месяца на рабочем месте при твоем непосредственном участии было закрыто 5 дел в рамках работы по муниципальным программам защиты. Также у тебя есть очень хорошие рекомендации от Романа Павловича. Кто бы сомневался в том, что они будут», — язвительно фыркнул Игнатов, сложив руки на груди и покачиваясь на стуле. «И тем не менее не принять их к рассмотрению мы не можем», продолжила Светлана Сергеевна. «Также не могу не отметить крайне эффектное дело Новиковой, в котором ты и Скворцова выступали против Стрельцова. Оно было взято твоим начальником по собственной инициативе, но разрешилось в итоге в вашу пользу. То есть я молодец», — уточнил. «То есть тебя есть за что похвалить», — произнесла Сергеевна. «Но у любой монеты есть 2 стороны», — в тон ей добавил Игнатов. «Ничего не хочешь сказать насчет того, что твой начальник написал на тебя разгромную характеристику? Или, вероятно, объяснишь претензии со стороны начальника административного отдела? Или, может быть, о том, что ты устроил драку в зале суда? Так, ну, во-первых, это Стрельцов мне врезал, так что с меня взятки гладки. Пострадавшая сторона тут я», — моментально ответил. «Насчет Савина, вы и без меня знаете, что он тупой и ленивый идиот, и сделал он это только в попытке прикрыть свою задницу. А что касается начальника административного отдела, то если честно, то я понятия не имею, про что именно вы говорите. А вот Гуташин отзывался о тебе крайне негативно», — начал было говорить Игнатов, но его тут же перебила Светлана Сергеевна. «Хватит, у меня слишком много дел, чтобы я тянула сейчас эту резину», — заявила она и закрыла лежащую перед ней папку. «Рахманов, ситуация такова, что на данный момент ты самый работоспособный из всех оставшихся стажеров вашего набора, и ты остаешься в штате по моему решению и решению начальника младшего персонала, так что не вижу смысла устраивать это дурацкое представление». От сидящего рядом с ней Игнатова прошла небольшая волна раздражения, видимо, от того, что ему только испортили все удовольствие, особенно, когда Сергеевна, вероятно, самолично приняла то самое решение за того самого начальника младшего персонала. А я, наоборот, был доволен. Начальница отдела кадров быстро поставила подписи на нескольких листах, после чего протянула их мне. «Здесь, здесь и здесь», — указала она. «Подпиши, если согласен на продление рабочего договора. Продолжительность 2-го испытательного срока – 10 месяцев. По их истечении, если не случится каких-либо эксцессов, будет принято решение об окончательном зачислении тебя в штат, если, конечно, ты не вылетишь раньше», — тут же добавил Игнатов, не удержавшись от того, чтобы не вставить небольшую шпильку. Но мне на его попытки поддеть меня было плевать. Я поставил все необходимые подписи и спокойно вышел из кабинета с высоко поднятой головой. Все прошло примерно так, как я и ожидал. И хорошо, что обошлось без представлений, а то с Игнатова бы сталось. Глянув на телефон, увидел, что мне пришло сообщение, в котором содержалось несколько строчек, а также имя и фамилия. Но главное то, от кого оно пришло. Похоже, что уважаемая Екатерина Александровна наконец выполнила свое обещание. Глава 22. «Есть минутка». Роман оторвал взгляд от экрана ноутбука и посмотрел на меня. «Опять? Это в каком смысле? Ну ты каждый раз приходишь в мой кабинет, стучишься в дверь и спрашиваешь. Есть минутка». Я попытался припомнить, так ли это на самом деле. Вроде и правда, даже вспомнил пару случаев. Но все же решил уточнить. «Точно, да вроде бы», — усмехнулся Лазарев, откидываясь на спинку кресла. «Ясно. Так что, есть минутка. Ладно, заходи уж», — хмыкнул он и махнул мне рукой. «Кстати, поздравляю тебя с окончанием 1-го испытательного срока. «Что, уже слышал?» Я сел в кресло напротив него. «Ну, определять даты на календаре я еще не разучился. Сергеевна тебя вместе с Игнатовым распекала, они любят вдвоем это делать. Ну, я бы так это не назвал. Скорее уж, просто мне сказали, что я лучший работник, и я пристально посмотрел на его лицо. Так, это сейчас что такое было? Что, твое лицо? А что с моим лицом? Твое выражение. В чем дело? Да нет, просто я уверен, что, учитывая все обстоятельства, формулировка была несколько иная. Это в каком смысле? Мне сказали, что я самый работоспособный и, не без иронии в голосе спросил Роман и жестом предложил мне продолжить. Вот было тут что-то такое, что мне не нравилось. Какая-то странная у него была реакция. Так, что надо сделать, чтобы ты перестал хитро прищуриваться и объяснил мне наконец, где я ошибся? Да все очень просто, хохотнул Лазарев. Нигде, за исключением того, что копаешь не в ту сторону. Ты, должно быть, уже в курсе, что Демьянову уволили. Да, видел, как она выходила из кабинета после разговора с Сергеевной и Игнатовым. Только я не очень понимаю, за что именно. Вроде бы о том, что она допускала какие-то особые косяки, я не слышал. А она их и не допускала. Видишь ли, из вас четверых она принесла фирме меньше всего денег. За исключением тебя, разумеется. Вот сейчас не понял, признался я. Какие еще деньги? Мы едва 2 месяца отработали и тут я замолчал, вспомнил того же Разина. Вижу, что начал думать в правильном направлении, одобрительно кивнул Лазарев. Розин помог заключить сделку, которая принесла фирме крупную сумму. Да, в остальном он не так уж хорошо себя показал и пока сильно выделиться не смог. Но в том, что касается работы с ценными бумагами и финансовой стороной, он очень хорош. Да ты и сам это уже понял. Марков, это Виталий, который, едва ли не в одиночку, принес нам больше 30 миллионов. Что, тут я опешил. Это как так, то, что слышишь, произнес Лазарев, затем нажал несколько клавиш на своем ноуте и повернул экран в мою сторону. Вот, сам посмотри. Ну я так и сделал. На дисплее находился короткий отчет о 3 закрытых сделках за 2 месяца. Что-то я тут не вижу, чтобы стояла его фамилия. А она и не будет тут стоять, сказал Лазарев. Но эти 3 сделки принесли компании почти по 10 миллионов каждая, и в каждой Виталий выступил в качестве переговорщика. Стоп, а кто вообще допустил его до такого дела? Его же только приняли. А ты, я смотрю, совсем не интересуешься своими коллегами и соперниками, покачал головой Лазарев. Александр, давай на чистоту. Ты прекрасно делаешь свою работу. Ты хитрее, изворотливее и настырнее любого из этих троих. Но твоя работа с бесплатными делами не приносит фирме дохода. О, ну конечно. Вовремя, однако, ты спохватился. А позволь спросить, кто именно меня туда засунул? Остальных тоже не мы распределяли, пожал он плечами. Я тебе даже больше скажу. Если бы сделка Демьяновой не сорвалась, то по принесенной прибыли она заняла бы 3-е место в вашей четверке. Значит, что по этому пункту я стоял бы на последнем месте, сделал логичный вывод, на что Роман кивнул. Верно, мда, хотя, с другой стороны, чего я удивляюсь, дела, которыми я занимался, действительно не приносили прибыли компании. Другое дело, что специфика отдела ее и не предполагала. Но, продолжил Роман, это лишь одна сторона монеты. В данный момент ты действительно самый результативный стажер в плане закрытых дел. А тот случай со Стрельцовым поднял очень неслабую шумиху в интернете. Еще бы не поднял, мысленно усмехнулся я. Петр неплохо постарался, чтобы осветить это событие. Правда, уже после я попросил его несколько подкорректировать и сгладить некоторые углы относительно мотивации самого Стрельцова. Все же не могу сказать, что расстались мы с ним однозначными врагами, а иметь знакомого прокурора может оказаться хорошим подспорьем на будущее. Кто знает, что случится потом. И все же Роман был прав. Если судить именно по репутационному критерию, то сейчас я был лучшим из всех 4. Так, значит, дело не только в прибыли, верно, не только. Сам понимаешь, что деньги – это лишь часть успеха. Репутация важна, крайне важна. А правда в том, что твоя работа с этими бесплатными делами и то, как часто информация об этом в последнее время попадала в прессу, сделали нам неплохую рекламу. Нет, ну правда, зря я, что ли, старался, подкидывая Петру информацию. Известность – это тоже хорошо. И тем не менее, Лазарев будто прочитал мои мысли. Я даже спрашивать не стану, как так выходило, что раз за разом статьи в Вестнике выходили аккурат о тех случаях, которые проходили через твой отдел. А, там не подкопаешься, отмахнулся от него. Все же Петр отлично делал свою работу. Понять, от кого именно пошла инфа, там нереально, а его самого обвинить ни в чем. так, скажи мне, я молодец или...» Я замолчал, а затем махнул рукой. «А, забей, я и так знаю, что молодец». Услышав мое бахвальство, Лазарев рассмеялся. «Самоуверенность, штука, конечно, бесплатная, но ты тоже не наглей. Да куда уж я без наглости. Кстати, спросить хотел, это правда, что после первого испытательного срока никогда не берут больше двух стажеров?» «Чего?» Он даже удивился. «С чего ты это взял? Слухи ходят, ну и пусть ходят, ног у них нет, не устанут, а ты поменьше всякую чушь слушай. Нет, берут тех, кого посчитают достойным продолжать работу. В позапрошлом году тоже троих оставили. Мда, Кристиночка, а ты та еще язва, оказывается. Ну ничего, потом с тебя спрошу. Кстати, ты тут говорил, что Рита сделку потеряла, от нас клиенты уходят. К сожалению», вздохнул Роман, и на его лице появилось раздражение. «Мы уже потеряли шестерых самых крупных наших китов. Официально, естественно, они заявляют о временной приостановке сотрудничества по личным причинам, но никто не будет заявлять об этом, крича на всю улицу». «Верно», — Лазарев скривился. «Мерзавцы надеются, что, если все рассосется, они просто вернутся и восстановят деловые отношения на том же уровне. Ждут, что с нами будет после всего этого, а мы им это позволим, к сожалению. Такими клиентами не разбрасываются, Александр. Да я и сам это понимаю. Слышал, что все руководство фирмы ездило в Министерство юстиции и встречалось там». «Нет», — отрезал Роман, даже не дав мне закончить. «Нет, Александр, забудь об этой истории. Вот сейчас не понял, а что тут непонятного? Да все, если честно. Ладно, объясню на пальцах. Ситуация такова, что мы этим больше не занимаемся. Наша СБ передала все, что смогла выяснить, полиции. Филиппова так и не нашли. На этом все. Подожди, но те данные, что нашел Розин...» «Александр, мы этим больше не занимаемся», — медленно повторил Лазарев. Что-то в тоне его голоса и выражении лица говорило, что он очень не хочет обсуждать эту тему. Вот прямо очень сильно не хочет. Или же, что могло бы быть более вероятно, просто не может. «Кажется, я тебя понял. Очень на это надеюсь», — добавил он. «Как и на то, что понял ты меня правильно». «Понять-то понял, но что делать с Мариной? А что с ней делать? Она поспособствовала тому, чтобы с ее помощью получили доступ к этим файлам. Так или иначе, но она виновна. И защищать в такой ситуации мы ее не просто не можем. Это для нас банально опасно. Мне жаль, но такова ситуация». В целом на этом наш разговор и закончился. Странно все это. Похоже, что история эта масштабнее, чем я думал. Неспроста же им сказали забыть, как и о Марине. Обидно, цинично и несправедливо. Но, как говорится, такова жизнь. Для компании куда важнее сейчас откреститься от этого дела и сохранить репутацию, чтобы вообще не сгинуть в пропасть. Я-то не забыл о размере той штрафной компенсации, которую Румянцев требовал с компании. Другой вопрос, могла ли она позволить себе ее выплатить. Думаю, что те же Лазаревы могли бы потянуть такую сумму. Да только как бы потом с голым задом не остаться. Люди часто слышат, что состояние того или иного человека оценивают во столько-то или столько-то. Да только не все понимают, что эта сумма абстрактная. Она не лежит на счете в ожидании, пока человеку захочется что-то себе купить или просто потратить деньги. Нет, это совокупная оценка его активов. А актив – это такая штука, которая будет работать и приносить доход только в том случае, если в нее вкладываешь средства. А если остаться без денег, то и активы могут встать. Вот с этими не самыми веселыми мыслями я вернулся в отдел. «Чего такой хмурый?» — поинтересовалась Анастасия. «Я не хмурый, Настя. Я задумчивый. Девочкам это нравится». В ответ услышал только ее пропитанный сарказмом фырк. «Ну а чего еще я ожидал?» Уселся за стол. «У нас еще имелась работа, которую требовалось сегодня сделать. Но сначала я достал телефон и снова позвонил князю. Хотелось бы сказать, что он тут же снял трубку, но нет. В телефоне были сплошь гудки и ничего больше. Князь телефон не брал, и это начинало меня беспокоить. Раньше такого я за ним не помнил. Ладно, тогда другая проблема». Открыл полученное от Екатерины Александровны сообщение и прочитал его. «Досточтимая судья выполнила мою просьбу и предоставила имя того человека, который решился защищать права Марины. Какой-то Морозов Валентин Евгеньевич. Вообще без понятия, кто это такой, но, наверное, оно и не удивительно. Тем не менее, ответ на вопрос все равно отсутствовал. Посидел, подумал, подтащил к себе ноутбук и принялся искать. 5 минут поисков вывели меня на небольшую компанию, которая предоставляла бесплатную юридическую помощь людям. Вот вообще ничем не примечательные ребята. По сравнению с Лазарев и Райновские она были чем-то вроде плотвы или карася рядом с большой белой акулой. Тогда с какого перепуга эта компания решали вломиться в это дело? На то, чтобы найти ответ, мне потребовалось еще примерно пара минут. Пришлось всего лишь пройтись по списку юристов консультации и сопоставить фамилию главного адвоката этой конторы с фамилией Марины. Мда, любопытно. В целом день прошел очень спокойно. Мы с Анастасией разбирали новое дело. Лазарева назначила встречу с клиентом через пару дней, так что все шло своим чередом. Я же предпринял новую попытку поискать информацию про Разумовских. Как это часто бывает, когда побился головой о стену, но не смог ее пробить, в голову приходят новые и очень умные мысли. Например, побиться еще. Вдруг сработает? Не особо. Больших результатов, чем в прошлый раз, я не добился. Либо эти ребята за 20 лет стали совсем неинтересны прессе и людям, либо же, как что-то мне подсказывало, кто-то очень хорошо подчистил информацию по ним. Не всю, но большую часть. Так, я подготовила все материалы по делу, сказала Анастасия, вернувшись в отдел. Единственная проблема – это разрешение на работу. Ага, задумчиво кивнул, все еще глядя в экран. Я разберусь, с Савиным придется что-то решать, однозначно. Использовать этого дебила и дальше я не хотел, чревато может быть. Да и полагаться на подобное опасно, пусть я на этот случай и подготовился. Нет, нужен был другой выход, благо я его уже почти нашел. Ну, точнее, способ это решение узнать, потому что позиция сейчас у нас была довольно шаткая. Марина недоступна. Савин с ним одновременно и проще, и сложнее, хотя надеюсь, что запугал его достаточно для того, чтобы он даже и пикнуть против моего слова не посмел. Но это решение временное, а значит, придется что-то думать. Мои мысли вернулись домой, в нашу с Ксюшей квартиру, к столу и ящику, где лежали бумаги, предоставленные мне Молотовым. Нет, все же надо будет заняться этим делом в первую очередь, как только закончу тут, хотя кое-что все еще оставалось для меня непонятным. Чем, спрашивается, я смогу помочь в юридическом плане, если у меня нет лицензии? А чтобы эту самую лицензию получить, мне нужна помощь этой женщине. Но я не могу помочь без лицензии. Даже не порочный круг, а какой-то мерзкий блудняк. Чего делаешь? Подойдя ко мне, спросила Анастасия, заметив, что я как-то и не особо заинтересовался ее словами. Разумовские, повернув голову, заметил, что она смотрит в экран моего ноутбука. Первую же мысль о том, чтобы спросить ее, в курсе ли она, что подсматривать нехорошо, я отбросил в сторону. Появилась другая. Да, изучаю вот историю. Слышала про них что-нибудь? Вроде погибли в несчастном случае, пожала она плечами. Мелкий графский род, ничего особенного. Тогда с какого перепуга они на одних фотографиях с предыдущим императором появлялись? Задал я резонный вопрос. Казалось бы, какая сенсация, но нет. Получил я на него разумный и, что более важно, даже логичный ответ. Ой, да кого там только нет, отмахнулась Настя, отойдя к своему столу и усевшись в кресло. Ты вообще в курсе, каких размеров может достигать императорская свита? Чего? Того. Да там тысячи людей, Саша. То, что какой-то граф затесался на одну с ним фотографию, вообще ничего не значит. Десятки подобных пытались добиться возможности появиться в присутствии государя просто для того, чтобы о них узнали. Реклама и пиар, вот и все. Слава богу, что наша семья никогда так не делала. Как-то это странно. Тут либо я чего-то не понимаю, либо Настя очевидную глупость сморозила. Уж в моей-то прошлой жизни многие убили бы за возможность оказаться на одной фотографии с президентом. Ну ладно, не убили бы, но смысл ясен. Такое фото неплохо так поднимает репутацию. Хотя бы потому, что такого почти ни у кого нет. Престиж и все дела. Даже если ты третий с левого края во втором ряду. ХММ, чего? Вкус золотой ложки чувствую. Чего-чего? Ой, да иди ты. А я и пойду, сказал, встав и надевая пиджак. Посидишь одна? Я тут узнал, кто будет вести дело Скворцовой, и хочу туда съездить. Кто-то добровольно согласился на это самоубийство, удивилась Лазарева. Ну как видишь, вздохнул я, не став ничего говорить. Нет, ну а что тут скажешь? Она права, если уж от такой крупной фирмы из-за контр с Румянцевым стали отваливаться клиенты, то чего ожидать мелкой юридической консультации, решившей защищать человека, из-за которого этот князь потерял солидную сделку. Так что она права. Другое дело, что в данном вопросе рациональность стояла далеко не на первом месте. Взяв вещи, я спустился на лифте и вышел из здания. Вызвал себе такси и через 35 минут уже находился в нужном месте. Юридическая консультация располагалась в одном из старых районов города, занимая офис в обветшалом бизнес-центре. Куча небольших магазинов, каких-то сомнительных компаний и прочее. Мне же нужен был последний этаж здания. Пройдя по коридору, нашел нужную дверь, постучал и открыл ее. А как, хаос в чистом виде. Здоровенный зал, должно быть, занимающий половину этажа, был заполнен столами. Десятки людей сновали туда-сюда, разговаривая по телефонам, и копались в бумагах. «Здравствуйте», — подошла ко мне невысокая девушка. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да», — улыбнулся. «Я хотел бы поговорить с вами начальником, если это возможно». «Конечно, да, Владимир Викторович сейчас у себя в кабинете, я узнаю, свободен ли он, спасибо». Еще одна улыбка, и девушка унеслась в сторону дверей в конце зала, видимо, отдельных кабинетов. Ждать долго не пришлось, вернулась она примерно минуты через две и сообщила, что меня могут принять сейчас, на что я и согласился. В целом я понимал, почему защищать Марину будет совсем другой человек, в этом не было ничего удивительного. Пусть с точки зрения закона отец и мог защищать свою дочь, прямого запрета на это не было, но, не нравилось мне это решение, и сейчас я собирался узнать, каким таким образом отец Марины собирался ее защищать в такой ситуации. Глава 23. Давайте быстрее, молодой человек, я очень занят, и у меня нет времени, чтобы тратить его на всякие глупости. Вот что первое я услышал. Когда вошел в кабинет, Владимир Викторович Скворцов оказался невысоким человеком, около 50, может быть, 55 лет, с короткими каштановыми, как у дочери, волосами и такими же выразительными карими глазами. В целом сходство между ними было заметно невооруженным взглядом, достаточно для того, чтобы, зная обоих, задуматься о родстве между ними. Когда я зашел, он как раз собирал свой портфель. «Я не займу у вас много времени. Просто хотел познакомиться с человеком, который будет защищать Марину». Стоило мне это сказать, как мужчина на мгновение замер, а затем продолжил перекладывать вещи в портфель. «Я не совсем понимаю, о чем именно вы говорите, молодой человек. Да, этим делом будет заниматься один из моих людей, но...» «Стоп, а вы вообще кто такой?» «Меня зовут Александр Рахманов, Владимир Викторович», — представился. «Я работаю с вашей дочерью В. Мне прекрасно известно, где именно она работает», не скрывая язвительности в голосе, выпалил он, засунув последнюю папку в портфель и резко застегнув молнию. «И я не хочу иметь ничего общего ни с вашей фирмой, ни с вами, молодой человек. А теперь извините, но у меня много дел». С этими словами он прошел мимо меня и вышел из кабинета. «Ну не оставаться же тут одному. Совсем уж как-то глупо выглядеть буду. Так что, разумеется, последовал за ним». «Послушайте, я просто хотел поговорить с вами, а я не хочу», — на ходу бросил Скворцов. «Со своими проблемами и проблемами своей дочери я разберусь как-нибудь без вас и вашей поганой фирмы. Всего вам наилучшего». Последние слова он сказал таким тоном, что становилось ясно. Желал он чего угодно, но только не того, что сказал. «Мда-а, и, спрашивается, нафига я сюда приехал?» «Думал, что смогу узнать хоть какие-то подробности», а нарвался на исключительно враждебного мужика, и даже не знаю, с чего бы это. «Так, подумаем». Его отношение проявилось, только после того, как он узнал, что я работаю вместе с его дочерью. «Значит, сам я тут ни при чем, дело в фирме». Попытался вспомнить, что именно Марина рассказывала про своего отца, но за исключением того, что он являлся общественным защитником, больше ничего вспомнить не смог. «В любом случае, сейчас это не так уж и важно. В чем проблема?» «В том, что на судебном процессе отец не может защищать свою дочь. Во-первых, близкое родство может стать очень хорошим основанием, чтобы получить отвод адвоката. Тут даже к гадалке ходить не надо. Будь я на противоположной стороне, то на месте прокурора сделал бы это в первую очередь, засыпав аргументами, что у защитника имеется личная заинтересованность в исходе дела. И пойди попробуй докажи, что не прав. Во-вторых, имелась некислая такая вероятность, что эмоциональная вовлеченность может помешать адвокату действовать объективно и профессионально. Все же не так уж и просто сохранять хладнокровие, когда речь идет о твоем собственном ребенке. Стрельцов – прекрасный тому пример. Поэтому я нисколько не удивился тому факту, что вместо Скворцова защитником Марины будет выступать другой человек. Ее отцу нужна была прокладка между собой и дочерью, с помощью которой он сможет ее защитить. Другой вопрос, сработает ли это? Ответа, если честно, я не знал. Ладно, тогда поступим иначе. Как там звали того парня, чье имя мне писала уважаемая судья? Оглядевшись, заметил ту самую девушку, что подошла ко мне, когда я только пришел. «Простите, не подскажете, где я могу найти Морозова Валентина?» спросил, подходя к ней. «Есть у вас такой?» «А да, конечно», заулыбалась она. Правда, почти сразу стала серьезной. «Только его, к сожалению, нет на месте. Он уехал несколько часов назад и...» «Ясно, дослушивать я уже не стал. Раз не смог подойти к решению этой проблемы с одной стороны, то будем подходить с другой». Эти непонятки и молчание князя меня начинали уже порядком раздражать. Выйдя на улицу, достал мобильник и вызвал себе такси. Следующая остановка – «Ласточка». Раз он мне не отвечает, то поеду к нему сам. И, спрашивается, какого черта? Я стоял напротив входа в «Ласточку» и медленно офигевал от увиденного. Заведение закрыто, двери заперты, внутри пусто. Вот вообще, вот совсем-совсем пусто. Даже привычной охраны, и той не было. Что за хрень тут происходит? Обошел здание, где находился бар. Дверь черного хода тоже заперта. Все происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Достав телефон, набрал другой номер в надежде, что хотя бы там ответит. «Да, Мария, что происходит? О чем ты, Александр?» Спросила она таким тоном, будто ничего не произошло, но я-то ее знаю. Меня ее голос не обманет. «Мари, не надо держать меня за идиота резче, чем хотелось бы», произнес я. «Что происходит? Я пытаюсь до него дозвониться уже второй день подряд. Почему князь не берет трубку?» Молчание. Слишком долгое и тяжелое. «Потому что князя больше нет», выдавила наконец она из себя, и эмоции в ее голосе едва ли не ножом меня резанули. «В каком смысле его больше нет?» Не понял я. «Мария, что случилось?» «Александр, послушай меня, пожалуйста», перебила она. «Просто забудь обо всем случившемся, хорошо? Нам нужно уехать на время, и я пока не знаю, когда именно мы вернемся, и вернемся ли вообще. Сейчас пока не до. Прекрати мне врать», не выдержал я. «Мария, я не идиот, не надо мне лгать. Просто скажи, что произошло». И снова молчание, и снова слишком долгое и слишком тяжелое. «Он очень не хотел вмешивать тебя во все это», проговорила она наконец, «и я не стану этого делать, так что просто забудь о князе и о случившемся». «Нет, бред какой-то, как это вообще должно было работать в ее понимании? Вот так взять и забыть, после всего, что он для меня сделал в детстве? Чушь, нет, оставлять это так просто я не собирался. Мария, если ты не...» «Мы нашли Филиппова», произнесла она, перебив меня на полуслове. «Наши люди сделали то, что ты хотел. Я буквально сегодня получила сообщение. Я перешлю тебе адрес, по которому он сейчас скрывается в пригороде. Бесплатно. Считай, что это прощальный подарок тебе». В ее голосе звучала такая обреченность, что мне аж плохо стало. «Мари, он хоть жив?» спросил через несколько секунд. Даже не сразу выговорить смог, так как этот вопрос предполагал уж слишком простой и однозначный ответ. «Да или нет?» И почему-то я не сомневался, какой именно вариант услышу. «Я бы очень хотела сказать тебе «да», Александр», произнесла она, «но боюсь, что не смогу этого сделать». «Ясно. Вот и все, что я смог сказать. А что еще я мог бы сделать? Куда все подевались, Мария не скажет. Что случилось с князем, она тоже говорить отказывается. В чем дело, тоже не станет рассказывать. Кто бы что ни говорил, но князю она предана до гробовой доски». «Мария, мы можем встретиться?» наконец спросил ее. «Я собирался поговорить с ним. Он просил меня прочитать про Разумовских. Окей, я это сделал, но до сих пор ничего не понимаю. Саша, не по телефону», резко оборвала она меня. «Если он не говорил с тобой на эту тему, значит, не считал это нужным. Да мы даже не успели поговорить», не выдержал я. «Мы и должны были для этого встретиться, понимаешь? Я все равно, Мария, мне нужны ответы. Я устал уже бродить в потемках. Понимаешь ты это или нет? Если князя больше нет, то к кому, черт его подери, мне обращаться за ответами, кроме тебя больше никого не осталось. А мне почему-то кажется, что ты знаешь куда больше, чем говоришь. Вдох, выдох, тишина в трубке. Она молчала и ничего не говорила, а я стоял и ждал, и надеялся, что жду не напрасно. Хорошо, давай встретимся. Ну вот, уже лучше. Где и когда? В самое ближайшее время. Желательно сейчас. Сейчас, значит сейчас. Плевать мне на время. Главное, получить ответы. Устал я бродить вокруг да около. Где? Есть небольшое кафе в Приморском районе. Я сброшу тебе адрес вместе с информацией по Филиппову. Жду. Мария повесила трубку. Через пару минут пришло сообщение. Два адреса. Проверив их по карте, понял, что один из них находится в пригороде, а второй в Приморском районе, в нескольких остановках на метро от порта. А еще вдруг понял, что передо мной встал любопытный и не самый приятный выбор. Что делать дальше? Филиппов – это прямой путь к тому, чтобы снять обвинение с Марины. Я это задницей чувствовал, но в то же время не мог проигнорировать всю эту ситуацию с князем и его исчезновением. Хотя что тут думать, не можешь все успеть, делегируй. Было бы только кому довериться. И, как бы это странно ни прозвучало, в данной ситуации я действительно мог это сделать. Вызвал себе такси, а пока ждал, позвонил Громову. Что, парень, опять со своими вопросами звонишь? Нет, в этот раз за услугой. Помни, что убийство, где твою знакомую с кубиком льда перепутали? С мрачным и циничным весельем спросил он. Конечно, полиция уже нашла того, кто это сделал. Почему-то мне кажется, что тебе и так известен ответ на этот вопрос, хрипловато хмыкнул в трубку следователь. За ним сейчас начали гоняться совсем другие люди, так что мы тут не у дел. И еще мне кажется, что ты бы просто так не позвонил. Забавно, как говорил про этих самых других людей, прямо с явным таким раздражением. Именно, у меня есть адрес места, где он сейчас спрятал свою задницу. Так и позвони куда надо, я-то тут при чем? При том, что если я позвоню куда надо, то не получу желаемого результата. И в этом я не сомневался. Если сейчас сделаю то, что, вообще-то, и следовало бы сделать в такой ситуации, то Филиппов попадет в руки тех, кому судьба Марины глубоко до лампочки. Что-то мне подсказывало, что кем бы ни были те люди, о которых говорил Громов, их куда больше заботили вопросы и проблемы одного условного князя с фамилией Румянцев. А мне нужно было провернуть все так, чтобы в первую очередь снять подозрения с подруги, и только потом уже заниматься проблемами сильных мира сего. «О, что это такое?» – рассмеялся следователь, видимо, по опыту поняв направление моих мыслей. «Неужто решил воспользоваться ситуацией с выгодой для себя, с выгодой для той, кому эта помощь сейчас бы не помешала?» – перефразировал я его слова. «Я хочу, чтобы ты нашел его и, скажем так, подержал немного, где-нибудь, где я смогу с ним переговорить». Подержал, судя по голосу, он там сейчас ржать начнет. Серьезно, может быть, уже перейдем к использованию более привычных терминов? Мне его что, похитить для тебя? Да не прошу я никого похищать. Громов, ты издеваешься, я хочу. Да понял, чего именно ты хочешь, перебил меня он. Вопрос в том, что мне за это будет. Опять он на своем. Хотелось вздохнуть и пнуть стоящую рядом урну. Из-за угла появилось заказанное мною такси. Я работаю над этим. Это тебе не в картотеке по старым висякам копаться. Если бы это было так просто, то я бы и без тебя все давным-давно сделал, огрызнулся он. Поэтому мне и нужна эта информация. Так пошел бы и сам спросил, раз такой умный, уже не стал сдерживаться. Тогда и помощи никакой тебе не будет, фыркнул он в трубку. Все, давай, парень, у меня работы полн, а твоя жена бы отказала в помощи, не дал я ему договорить. Тишина в телефоне затянулась на несколько секунд. Я смотрю, ты по телефону очень храбрый, да, даже не произнес, а, скорее, прорычал он. Я и без телефона тебе это скажу, ответил, делая шаг назад. Такси тормознуло и остановилось около меня. Послушай, Громов, мне нужна помощь, твоя, для того, чтобы защитить невиновную. Так скажи мне, пожалуйста, разве твоя жена отказала бы в помощи другому человеку из-за своей злобы и упертости? Такой человек, как Виктория Громова, стала бы ставить условия, зная, что своими действиями сможет помочь другому. Тонкий момент, не люблю я вот так манипулировать людьми, что здесь, что со Стрельцовым. Слишком легко добиться обратного эффекта. В общем-то, со Стрельцовым именно это и произошло, но там я того и добивался. А тут, мне не нужен был нынешний Громов, мне нужен был тот, кем он был 5 лет назад. «Я тебя за эти слова на части порву», – прохрипел он в телефон. «Да хоть голову мне оторви», – огрызнулся в ответ. «Мне плевать, все, что мне нужно, это получить от ублюдка, убившего Оливию, информацию, которая сможет снять обвинение с моей подруги. Я добьюсь для нее свободы и снятия обвинений, а ты получишь убийцу, а дальше уже лютуй, как хочешь. О, ну как же не подсластить небольшую пилюлю? Уверен, что будет приятно утереть нос тем, кто его ищет и до сих пор не смог найти». Стоящая рядом со мной машина резко просигналила, наклонился и заметил возмущенный взгляд водителя. Тот что-то говорил, указывая на закрепленный рядом с рулем телефон, мол, давай садись уже, ехать пора. «Ничего, подождет, клиент всегда прав». «Ладно», — буркнул Громов, — «присылай адрес, я разберусь». «Ну слава богу», — быстро повесил трубку и залез в такси. «Тебе точно сюда?» — с сомнением спросил водитель, оглядывая улицу. Быстро сверившись с навигатором в телефоне, удостоверился, что да, сюда, да, точно. «Ладно, друг», — пожал он плечами, а в эмоциях от него доносились настороженности, что-то отдаленно напоминающее страх. «Смотри, следи за кошельком, а ведь не просто так предостерегает. Район тут и правда был так себе. Находился он в не самом хорошем месте и чем-то напоминал тот, где я искал Суханова. Грязно, мрачновато, особенно вечером. Даже люди вокруг выглядели как-то подозрительно. Хотя на самом деле я несколько преувеличивал. Все было отнюдь не так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Наверное, в любом случае, надолго я тут не задержусь». Вышел из такси и пошел в нужном направлении, следуя инструкции навигатора с экрана. Заведение Светланы не представляло собой ничего особенного. Просто небольшая забегаловка с 5 столами на первом этаже, небольшой стойкой и парой холодильников, откуда тебе могли достать выпечку, пирожки и самсу с мясом явно не первой свежести. Едва я зашел внутрь, как стоящие за стойкой двое невысоких мужчин явно восточной наружности обратили на меня внимание, быстро проводили взглядом и тут же вернулись к прерванному разговору. Мария в своем сообщении попросила меня занять угловой столик, что я и сделал бы, если бы тот не оказался занят. Вместо знакомой мне барменши там сидел крупного вида мужик и смолил сигарету, читая какую-то газету. Перед ним на столе стояла тарелка с вяленой рыбой, а рядом стакан пива, по цвету больше напоминающего мочу. Обратив внимание, что я явно заинтересовался его столиком, громила пыхнул зажатой в зубах сигаретой и посмотрел на меня. «Проблемы ищешь, пацан?» Забавно, вроде выглядит грозно, но какой-то враждебности я от него не ощущал. Скорее, что-то вроде удовлетворения, будто именно меня он тут и ждал. «Как правило, они меня сами находят», — пожал плечами, на что здоровяк усмехнулся и кивнул в сторону неприметной двери, которая могла бы вести, как в подсобку заведения, так и до черт знает куда, если честно. Я на всякий случай ответил ему кивком в сторону этой же двери. «Ну так, типа уточняя», — на что здоровяк еще раз коротко кивнул и вернулся к чтению газеты. «Третья дверь слева», — буркнул он, погрузившись в чтение. Не став его больше донимать, подошел к двери и открыл ее. За дверью оказался узкий коридор, заставленный грязными коробками и несколькими пустыми алюминиевыми кегами из-под пива. По пути мне встретилась кухня с сильными запахами масла и выпечки. Что забавно, народ тут даже не обращал на меня никакого внимания. Ну и черт с ними. Я сюда не за беляшами пришел, а за ответами. Найдя нужную дверь слева, постучал. Она резко открылась, и женская рука втянула меня внутрь, быстро припечатав к стенке. «Ты точно уверен, что он был один?» — спросила Мария, и стоящий рядом с ней мужчина, в котором я узнал одного из людей князя, кивнул. «Да», — коротко бросил он, запирая дверь. «Точно. Ребята с крыши следили за ним от такси. Хвоста не было вроде. Вроде меня не устраивает, Михалыч», — рыкнула Мария, убирая за спину под куртку пистолет. «Тогда надо было валить отсюда еще вчера», — отозвался тот, и я обратил внимание, что мужчина держал автомат. «Здрасте, что ли?» — напомнил им о своем существовании. «Может быть, объясните мне, наконец, какого хрена тут происходит?» Мария посмотрела на меня со смесью сожаления и сочувствия во взгляде. «Ох, Сашенька, хотела бы я и сама это знать». Пара машин свернула с проспекта и двинулась по улице. Доехав до перекрестка, они свернули на нем и продолжили движение, пока их маршрут не закончился в одном из переулков Приморского района. «Они точно тут?» —